Через 3 недели Евгений Лесницкий прислал телеграмму, извещая о том, что получил отпуск и выехал домой. На станцию выслали за ним 3 лошадей. Вся дворня встала на ноги, резали индей, гусей. Дед Сашка свежевал барана. Приготовление делали, словно перед большим съездом гостей. Накануне в Слободу-Каменку выслана была подстава. Молодой хозяин приехал ночью. Аксинья подала ужин в столовую и пошла звать к столу. Заглянув в замочную скважину, увидела. Старик, припав к сыну, целует его в плечо. Шея его в старчески дряблых складках мелко трясется. Подождав несколько минут, Аксинья заглянула вновь. Евгений в распахнутом защитном мундире стоял на коленях перед большой, раскинутой на полу картой. Старый пан, выдувая из трубки лохматой кольца дыма, стукал костяшками пальцев по ручке кресла, гудел возмущенно. «Алексеев не может быть! Я не поверю!» Евгений что-то тихо и долго говорил, убеждал, водил по карте пальцем. В ответ ему старик сдержанно басил. «Верховный в данном случае не прав. Узкая ограниченность. Да помилуй, Евгений! Вот тебе аналогичный пример из русско-японской компании. Позволь, позволь, позволь!» Аксинья постучала. «Что, уже подано? Сейчас!» Старик вышел оживленный, веселый. Совсем по-молодому блистали его глаза. На 3-й день после приезда Евгений допоздна просидел у деда Сашки в конюшне, слушая бесхитростные его рассказы о былой привольно-на-дону жизни, о старине. Он вышел оттуда в 9-м часу. На дворе полоскался ветер, слякотно чавкала под ногами грязь. Меж тучка заковал молодой желтоусый месяц. При свете его Евгений глянул на часы, направился в людскую. У крыльца он закурил, на минуту встал, раздумывая, и, тряхнув плечами, решительно ступил на крыльцо. Осторожно нажал щеколду, дверь, скрипнув, отворилась. Он вошел в Аксиньину половину, чиркнул спичкой. «Кто это?» – спросил Аксинья, натягивая на себя одеяло. «Это я. Я сейчас оденусь. Ничего, я на минутку». Евгений, сбросив шинель, сел на край кровати. «У тебя умерла дочушка?» «Умерла», — эхом откликнулась Аксинья. «Ты очень изменилась». «Еще бы, я понимаю, что значит потерять ребенка. Но мне думается, что ты напрасно изводишь себя. К жизни ее не вернешь, а ты еще в достаточной степени молода, чтобы иметь детей. Не надо так. Бери себя в руки, смирись. В конце концов, не все потеряно со смертью ребенка. У тебя еще, подумай, вся жизнь впереди». Евгений, сжав руку Аксиньи, гладил ее с ласковой властностью, говорил, играя низкими нотками голоса. Он перешел на шепот и, слыша, как Аксинья вся сотрясается в заглушенном плаче, и плач переходит в рыдание, стал целовать ее, мокрые от слез, щеки, глаза. На следующий день утром, оставшись в столовой наедине с Аксиньей, он подошел к ней, виновато улыбаясь, но она, прижавшись к стене, вытягивая руки, опалила его яростным шепотом: «Не подходи, проклятый!» Свои неписанные законы диктует людям жизнь. Через 3 дня ночью Евгений вновь пришел в половину Аксиньи, и Аксинья его не оттолкнула.